Глава 15. Когда я вошел в кабинет Нельсона Корна, солнце перевалило далеко за полдень. За это время я успел сделать много важного и полезного, к примеру, поспал, а теперь был готов предстать пред строгими очами сурового начальства и изложить свою версию произошедшего. Сам Корн находился на привычном месте, за огромным столом, и, как всегда, выглядел невыспавшимся и злым. Рядом на креслах расположились еще 4 человека, однако знаком я был лишь с одним. Причем он смотрел почти так же, как шеф Гусса, словно был готов собственноручно меня придушить. Несмотря на то, что я честно его предупредил, что живой, и попросил собрать у Корна небольшое совещание. «Всем доброго дня! Йен, где сапоги?» — осведомился я, когда перехватил свирепый взгляд Норидии. Тот в первое мгновение аж опешил. «Какие сапоги?» «Мои. Те, что я передал на хранение Тори». «Ах, твои! Разумеется, я их выкинул», — буркнул Йен, метнув на шефа настороженный взгляд. «Между прочим, ты опоздал. Мы уже полсвечи ждем. И единственное, что тебя извиняет, это тот факт, что ты впервые на моей памяти соизволил с кем-то поздороваться». Я сокрушенно развел руками. «Ты прав, столица плохо на меня влияет». «Довольно!» — раздраженно прервал нашу перепалку Корн, и в комнате воцарилась мертвая тишина. «Рейш, сядь и будь добр, наконец, объяснить, что за комедию ты сегодня устроил». Я без возражений закрыл дверь, но прежде чем усесться на свободное кресло рядом с Нориди, пробежался взглядом по собравшимся. Я, конечно, предполагал, что Йен будет выглядеть в столице белой вороной, но не думал, что из 4 начальников сыскных участков только у него не окажется магического дара. Его коллег я сегодня увидел впервые и не особенно удивился, обнаружив, что 2 из них являются темными магами. Один, судя по ауре, был неплохим некросом, другой — магом смерти. А последний и вовсе оказался светлее некуда. Так что можно сказать, что в руководстве столичного управления соблюдался магический паритет. Йен, похоже, выступал здесь в роли нейтральной стороны. Но мне вдруг стало интересно, кем был тот умник, что рискнул вытащить Нориди из глубинки, если и без него талантливых управленцев в Алтире хватало. «Я прочел твой рапорт», — сухо сказал Корн, когда я все-таки сел и кивком поблагодарил присутствующих за терпение. «Но мне непонятно, почему ты не принес его лично, а предпочел опять подбросить, как вор?» Я пожал плечами. «У меня были срочные дела, а отвечать на вопросы, когда вы уже в курсе событий, гораздо легче. Надеюсь, присутствующие уже успели ознакомиться с этой информацией». «Что произошло в подвале?» Словно не услышал Корн. «Почему ты ушел? И главное, какого демона запер дверь так, что ее почти 1,5 свечи не могли сломать мои люди?» «О, так они ее все-таки сломали? Молодцы, не ожидал». «С Робертом Искадо все в порядке?» Не преминул ответить вопросом на вопрос я. «А что? Очень интересная забава. Я могу и сутками так припираться». Корн скрипнул зубами. «Да, девушке помочь не удалось. На днях ее похоронят на королевском кладбище со всеми полагающимися почестями. А ее родителям выплатят компенсацию в том же размере, что получают семьи героев короны в случае потери кормильца. Его Величество распорядился. Роберт Искадо пока находится под присмотром целителей, но угрозы для жизни больше нет». «Мы успели вовремя», — подтвердил сияющий слева от шефа маг. «Худощавый, хорошо одетый, приятной наружности светлый, лет 40 с хвостиком. Еще бы полдня, и мальчика было бы уже не спасти. А потом он перехватил мой вопросительный взгляд и спохватился. «Прошу прощения, нас не представили. Грегори Илдж, начальник восточного участка столицы». «Хью Горош», — хмуро представился немолодой некрас, когда мой взгляд плавно обратился в его сторону. Под традиционными для его профессии бесформенными одеяниями было сложно угадать фигуру, но, судя по второму подбородку, сероватому цвету лица и выступающему брюшку, маг не утруждал себя физическими упражнениями, да и на солнце находиться явно не любил. Хотя для повелителя кладбищ это как раз нормально. Южный участок. Грег Эрроуз, северный, также хмуро сообщил немолодой седовласый маг, сидящий справа от Корна. «А вы, я так полагаю, тот самый Артур Рейш?» Я внимательно посмотрел на коллегу. Высокий, сухощавый и жилистый, он был из той категории неудобных людей, которым с одинаковым успехом можно дать и 40, и все 60 лет. Абсолютно гладкая и неестественно светлая кожа, бесцветные глаза, цепкий взгляд и абсолютно никакого оружия, что моментально возводило его в категорию крайне опасных противников. «Чем же я так знаменит, что вы уделили мне столько внимания, мастер Эрроуз?» — иронично осведомился я. Маг даже не улыбнулся. «Своим громким именем, редким для темного послужным списком, долгим отсутствием, внезапным появлением, а также тем тарарамом, который вы устроили в первый день своего пребывания в столице». «Давайте ближе к делу, господа», — снова вмешался Корн, прервав этот увлекательный диалог. «Рейш, я хочу знать, какого демона ты ушел из кабака, да еще и не предупредил никого об этом?» Я сделал невозмутимое лицо. «Прошу прощения, шеф, но обосновавшаяся в подвале тварь не спрашивала моего согласия, когда утаскивала на темную сторону. Как она могла тебя утащить, если оттуда не было выхода?» «Что значит «не было»?» «Да под тем гробом такая дыра в земле выдолблена, а в ней столько всяких ходов нарыто, что без бутылки не разберешься». В комнате воцарилось ошеломленное молчание. «Какие еще ходы?» — наконец непонимающе переспросил некрас. «Что за дыра?» — удивился Светлый. «Мои люди все там проверили», — нахмурился Корн. «Никаких ходов там не было. А через те отверстия, которые есть в стенах, ты бы при всем желании не пролез». Я выразительно возвел глаза к потолку. «А днище у моего гроба кто-нибудь из вас догадался осмотреть?» Некрос и Эрроуз быстро переглянулись. «При чем тут днище?» «При том, что оно держалось на соплях, и стоило стукнуть по нему хорошенько, как тут же рухнуло вниз, прямо в пещеру, которую кто-то заботливо выдолбил для голодного вампира». Маги снова переглянулись, а на лице Светлого отразилась напряженная работа мысли. «Нет», — наконец был вынужден признать он, «насчет выпадающего днища мне ничего не сообщали». «Правильно, потому что я испортил его всего пару свечей назад, когда придумывал, что вам сказать по поводу своего исчезновения и при этом не упоминать про нижний слой. Конечно, резать камень было не слишком удобно, но секира прекрасно справилась, избавив меня от необходимости врать. Так что, если кто-то прямо сейчас пожелает проверить правдивость моих слов, то очень сильно удивится незаметным с первого взгляда, но весьма существенным повреждением злополучного саркофага. О том, что под ним есть пещера, я, естественно, узнал до того, как взялся за работу. Но о ходы, которых благодаря вампиру там имелось великое множество, на всякий случай обрушил, с чем мне невероятно помогла маленькая и проворная мелочь. «Ну и что?» — все же усомнился в моей версии Некрос. «Даже если и была там пещера, ни один вампир не стал бы в ней селиться. Они не живут так близко к поверхности». Зато он мог проделать достаточно широкий проход, чтобы при необходимости утянуть туда жертву, задумчиво добавил Эроус и окинул меня внимательным взглядом. «Возможно, именно поэтому мы так долго не находили трупов с характерными изменениями. Как вам удалось выбраться, Рейш? Я так понимаю, вампир затащил вас прямиком в логово?» Я кивнул. На это и был расчет. Магию я не использовал, чтобы его не спугнуть, а от оружия и артефактов избавился заранее. Мы нашли в подвале следы крови. Вампир был слишком осторожным, вынужденно признал я. Пришлось его немного раззадорить. «То есть ты умышленно полез к нему в пасть?» с нескрываемой угрозой переспросил Корн. Я посмотрел на начальство с укором. «Обрубить вампиру щупальца — только полдела. За день мы ненароком хоть одно, и тварь тут же сбросила бы их, как ящерица хвост. А я хотел достать ее целиком. Согласитесь, высший такого уровня, даже для столицы, это нонсенс. Тем более, я ведь написал в отчете, ему помогали сверху. Причем не один год. Да, мы уже допросили подозреваемых», — с мрачным видом подтвердил Корн. «Но все они утверждают, что были лишь исполнителями. Распоряжение им отдавал исключительно Фатто». «Кто?» «Трактирщик, которого ты, между прочим, упустил». «Зато я успел вытрясти с него полезную информацию», — возразил я. Правда, так и не понял, кто зачаровывал ему монетки. И где толстяк добыл артефакт, который убирает за жертвами магические следы, в том числе и на темной стороне. «Артефакт у них действительно был», — немного успокоившись, сообщил Корн. «Откуда взялся, сообщники не знают, но предполагают, что из того же источника, что и монетки. Принцип его действия нам неизвестен, поэтому есть вероятность, что версия подельников правдива. Сам артефакт мы тоже не нашли, хотя спецы обыскали все здание. Говорят, Фатто прятал его где-то на темной стороне и доставал лишь по особым случаям». «То есть насчет мальчишки он мне соврал?» Корн сумрачно кивнул. «Его люди ждали мальчика на улице несколько дней кряду, в надежде, что монетка все же подействует. И как только это случилось, выловили его на полпути к кабаку и убрали следы с улицы. Монетку мы, кстати, тоже нашли. Она так и лежала в кармане его камзола. И она действительно была зачарована, пока мастер Рош не избавил нас от угрозы». «Эта вещь крайне необычна по структуре», — снова подал голос Некрос. «Работа старая, сплав мне неизвестен, но чеканка, скорее всего, латынийская. У нас такие не делают. Заклятие, как я подозреваю, было слабым, поэтому легко отцепилось от металла. Но зная, насколько осторожны вампиры, я этому совершенно не удивлен. Полагаю, что с учетом этой находки можно смело утверждать, что вампиры, как большинство высших, тоже обладают способностью влиять на разум», — вставил свое веское слово мастер Эрроуз. «Возможно, не напрямую, иначе мастера Рейша здесь бы не было. Но умение переносить эту магию на посторонний предмет встречается мне среди нежити впервые. Кстати, Рейш, вы ничего не почувствовали, пока находились в логове?» Я качнул головой. «Насколько я помню, магия этого вида лучше всего работает на ослабленном, но все же здоровом разуме, а меня по пути несколько раз приложило головой о камни. Так что, если вампир и пытался чем-то воздействовать, я этого не ощутил. Жаль. Нам бы эти сведения очень пригодились. А как насчет монеток? Заинтересованно обернулся в мою сторону Некрос. Вы случайно не находили их в логове? Думаете, у меня было время рыскать там в поисках клада? Естественно, я не обыскивал логово. И как только дело запахло жареным, убрался оттуда со всей доступной скоростью. «Не сердитесь, коллега», — миролюбиво поднял руки Некрос. «И согласитесь, что такие вещи не стоит оставлять без присмотра, тем более на темной стороне». Я промолчал, но про себя отметил, что Рош все же прав. Поэтому в следующий раз имеет смысл пошарить в каверне на предмет оставшихся монет. Маловероятно, конечно, что вампир зачаровал их все и сразу. Гораздо выгоднее было делать это по одной и по мере надобности. Но все же проверить стоило. Даже зачарованные нежитью, подобные предметы с удвоенной силой притягивают к себе внимание тварей. К тому же там могли остаться другие артефакты, и их тоже следовало по возможности изучить. «Почему ты не остановил толстяка, Рейш?» — все еще недовольно осведомился Корн, когда Некрос умолк, а мастер Эрроуз ненадолго задумался. «И вообще, как ты мог его упустить? Вы же оба находились на темной стороне. Мне казалось, это всецело твоя стихия». Я поморщился. Меня тогда больше заботило состояние здоровья юного герцога, поэтому с толстяком, ваша правда, я опоздал. И не ожидал, что у Фатто окажется вещь, с помощью которой он будет передвигаться по темной стороне быстрее, чем я. Что же касается его смерти, то в этом я чист. Мастер Норн может подтвердить, что толстяк умер по собственной глупости. «Мастер Норн как раз дает показания», — деликатно кашлянул Йен, отвлекая внимание на себя. «Но лично меня интересует, как именно ты убил вампира». Я усмехнулся и, порывшись в карманах, достал оттуда самую обычную зажигалку. «Да-да, элементарный артефакт, который не так давно нашел среди многочисленного добра в схроне, но до этого дня не думал, что оно понадобится. Устройство, кстати, элементарное. Крохотное огниво, заключенное в металлический корпус, такой же крохотный камешек, с помощью которого высекалась искра, и совсем уж мизерное количество магического катализатора, которое даже магический фон не способно было изменить. «И все?» — не поверил Некрос, когда я демонстративно подбросил на ладони самое веское свое доказательство. «А зачем больше?» — внезапно усмехнулся прекрасно понимающий суть вопроса Эрроуз. «Всего одна искра, полученная в нужное время и в нужном месте, грамотно разлитый катализатор, и любой вампир спечется как миленький, не успев даже крякнуть». Я отсалютовал ему зажигалкой, на боку которой зияла приличная дыра. И после этого Корн, хоть и неохотно, вынужден был поверить. «И все-таки ты больной, Рейш», — устало произнес он, когда недолгое обсуждение моей полубезумной, но увенчавшейся успехом авантюры прекратилось. «Все вы темные, малость ушибленные на голову. Без обид, господа. Просто констатация факта». Некрос, маг смерти и я ухмыльнулись почти одновременно. «Я другого не понял, Рейш. Как ты в храме-то оказался?» Так же устало осведомился Корн, сделав вид, что не заметил наших ухмылок. «Трактир же находится совсем в другой стороне». Я независимо пожал плечами. «Откуда мне было знать, что вампир обустроит логово недалеко от главной площади, и что жирная тварь в процессе издыхания попытается обрушить там стены и потолок? Мне пришлось уходить в спешке, А ближайшим безопасным местом оказался именно храм. Вот я туда и приполз. А то, что из-за близости к логову там обрушилось несколько витражей и пострадали древние фрески, тебе известно? Что, святоши уже нажаловались? Ухмыльнулся я. Я получил сегодня официальное письмо из ордена, подтвердил шеф. И в нем руководство убедительно просит меня заранее предупреждать, если мы надумаем снова провести операцию вблизи места моления прихожан. Хорошо работает отец Гон, оперативно. И что самое приятное, снова помогает мне безбожно нарушать инструкции. Теперь храмовая стража начала собственное расследование, хмуро добавил Корн. И это значит, что наших специалистов туда теперь долго не допустят. Правильно, нечего им там делать. К тому времени, как жрецы закончат обеспечивать мне алиби, следов вампира будет вообще не найти. Зато настоятель помог нам с другим, с непроницаемым лицом сообщил я и положил на стол перед Корном серебряный перстень. С помощью именно этой вещи господин Фатто свободно разгуливал по темной стороне. Наложенная на кольцо защита уберегала их от нападения нежити и заодно стирала следы их пребывания в домах добропорядочных горожан. Корн повертел находку в руках, а затем снова перевел тяжелый взгляд на меня. «Откуда перстень взялся у Фатто?» Он не сказал. «А какое отношение к этому имеют жрецы?» «Я взял на себя смелость показать эту вещь отцу-настоятелю», — спокойно сообщил я. «Как вы знаете, у его святейшества свои источники информации, которые он предпочитает не раскрывать. Но когда мы встретились, он уже был в курсе нашей проблемы и изъявил желание помочь, поскольку, как он выразился, проблема нежити касается всех». И было бы неэтично сваливать ее на наши плечи. «Что он сказал?» — нетерпеливо подался вперед Некрос. «Этот перстень когда-то принадлежал вашему коллеге», — ответил я. «Род Дилос, вам это ни о чем не говорит?» Господин Рош моментально помрачнел. «Его уничтожили более сотни лет назад люди Эрнеста Кровавого». «Совершенно верно. Но история перстня на этом не закончилась. Отец Гон не сумел узнать, каким именно образом он попал в руки предков Фатто. Зато у него было видение о еще 6 подобных перстнях, владельцы которых давно погибли, а их вещи были обезличены и переданы в пользование столичным бандитам. Он назвал вам их имена?» заинтересованно привстал со своего кресла Эрроуз. Я достал из-за пазухи сложенный в 4 листок бумаги. «Лучше. Он дал мне их адреса. С тем условием, что при допросе этих людей обязательно будет присутствовать кто-то из жрецов». Корн уставился на меня, как на сошедшего с небес вестника рода. «Демон тебя задери! Рейш! Как тебе удалось заставить святош сотрудничать?» «Я умею хорошо убеждать», — ухмыльнулся я. Шеф какое-то время смотрел на меня с нескрываемым подозрением, но потом, видимо, вспомнил, каким именно образом подписал приказ на введение должности внештатного сотрудника и, вытянув из моих пальцев перечень адресов, тоже хмыкнул. «Теперь я буду знать, кого привлечь, если снова возникнут разногласия с храмом. Так, господа, если у вас нет животрепещущих вопросов, я бы предпочел закончить обсуждение и вплотную заняться подельниками Фатто. Эрроуз, Рош, Нориди, к завтрашнему утру жду от вас отчетов по поимке вот этих личностей». Корн демонстративно взмахнул листком, щелкнул пальцами, и на столешницу спланировало 3 его копии. «Грегори, твои люди, раз уж они все равно не спят, понадобятся мне уже сегодня». «Я тоже могу идти?» — С самым невинным видом осведомился я, когда начальники одновременно встали, забрали свои копии и двинулись к выходу. Корн только отмахнулся. «Уйди с глаз моих. Но будь добр, в следующий раз, когда выведешь своих магов на тренировку, поставить в известность ГУС, управление городской стражи и руководство ордена заодно, чтобы не мне приходилось одному разгребать оставшиеся после тебя трупы и оправдываться перед королем». Я с усмешкой устремился вслед за остальными. «Ну что за несправедливость?» — вполголоса пожаловался, нагнав Нуриди. «Вампира ему бей, племянника герцога найди, святош на откровенность разведи. А что вместо благодарности?» «Дополнительный рапорт», — буркнул Йен. «Не забывай, ты пока работаешь в моем управлении, и отчет от тебя требуется по всей форме». «И ты туда же», — проворчал я. А когда за нами захлопнулась дверь, на всякий случай предупредил. «Имей в виду, до следующего утра, хоть убей, бумажки строчить не буду. А если ты вздумаешь устроить облаву по нашим адресам из списка, то и до вечера не сяду». Йен насупился еще больше. «Ну и проваливай. Все равно команду раньше, чем через две свечи, мне не собрать». «Вот и отлично», — зевнул я. «Как только все появятся, кликнешь. А до тех пор можешь смело считать, что я умер. И до рассвета воскресать точно не собираюсь». Облавы прошли по столице тем же утром, практически одновременно по всем адресам, что добыл для Гусса его святейшество. Ни с одним из них он не ошибся, и в подвале, указанных настоятелем домов, мы нашли такие же гробы и следы пребывания в них людей. Уже вечером, отдохнув и по привычке взявшись за очередную книгу из схрона, до меня неожиданно дошло, что все это время я занимался полной ерундой. Ведь намного проще было не перелопачивать горы мусора в поисках истины, а сразу пролистывать тот или иной том в поисках пометок на полях. В этой книге, к примеру, пометок не оказалось, так что я с чистой совестью мог отложить ее до лучших времен. В следующих двух тоже было пусто, поэтому через некоторое время и они отправились во второй кабинет. И лишь в четвертой, которая была написана на древнем латынском, нашлись следы чернил на полях. Вот только я, к сожалению, не владел языком в достаточной степени, чтобы до конца понять, о чем же велась речь. Хотя кое-что у меня, конечно, получилось. В частности, в тексте имелось несколько глав, посвященных храмовым ритуалам, причем намного более подробно описанных, нежели в книге жреца. Детали мне, правда, остались недоступны, но из пометок учителя стало ясно. В большинстве своем отец Гон сообщил верные сведения. Быть может, за исключением того, что упоминаемый им способ посвящения в жнецы был не просто трудоемким и энергозатратным, но еще и смертельно опасным для участвующего в нем мага. Самые интересные, с моей точки зрения, моменты мастер Этор попросту выморал, словно посчитал их заблуждением. А примерно с середины книги пометки пропали вовсе, из чего я заключил, что больше полезного в ней ничего нет. Отложил рукопись к основной стопке, а затем взялся за следующую. Примерно до полуночи мне удалось неплохо поработать, обогатив свои знания в самых разных областях. На темной стороне время текло неспешно, книги теперь читались гораздо быстрее, и процесс поиска информации упростился в разы. А после полуночи в кабинет прокралась мелочь и, забравшись по привычке на подоконник, принялась наводить там марафет. Но поскольку последние дни выдались бурными, то накрывающая ее голову тряпка здорово износилась, Нарисованная рожица поблекла, а местами сажа так глубоко въелась в ткань, что уже не очищалась никакими средствами. Не сумев привести себя в порядок, кукла огорченно сникла и не пошевелилась даже тогда, когда я встал, открыл ящик стола и, достав оттуда перевязанный бечевкой небольшой сверток, положил рядом с ней на подоконник. «Ись!» — непонимающе вскинулась она, когда я толкнул пальцем в твердое брюшко. Надо сказать, за последние дни мелочь слегка округлилась и стала чуть меньше походить на скелет. В области суставов отчетливее проступили связки и сухожилия. Основание человеческих ладоней, служивших ей туловищем, окончательно срослись. Верхняя пара лап почти перестала касаться земли, обзавелась пока еще короткими, но уже функциональными пальцами. А нижние лапы изогнулись еще больше, приобрели способность пружинить во время бега, а на подушечках последних фаланг появились наросты, подозрительно похожие на шипы. Когда я указал мелочи на сверток, она растерялась, как ребенок, которому впервые в жизни что-то подарили. Сперва долго смотрела на меня, потом на сверток. И только когда поняла, что я не шучу, протянула к нему лапу. И медленно, медленно, будто все еще сомневалась, подцепила кончиком пальца завязанную бантиком бечевку. Терпеливо дождавшись, когда ее неуклюжие руки начнут разворачивать сверток, я отошел обратно к столу и вернулся к работе. А через некоторое время услышал за спиной прерывистый вздох, за которым последовало потрясенное молчание. «Артс!» — неверяще прошептала кукла, когда добралась до содержимого свертка. «Это твое!» — подтвердил я, не оборачиваясь. После этого последовала еще одна долгая пауза, а затем торопливое шуршание. Не удержавшись, я все-таки покосился за спину, но, сбросившая с себя грязную тряпку мелочь, предусмотрительно отвернулась. И все, что мне удалось увидеть, это ее маленькая, сморщенная, похожая на сушеную, обгоревшую в огне, жутковато перекрученную сливу голова. И такой же уродливый, покрытый бородавками затылок. Зачем ее создали такой страшненькой, было решительно непонятно. Однако свое уродство кукла прекрасно осознавала. Более того, переживала по этому поводу и прилагала массу усилий, чтобы хоть как-то его скрыть. Наверное, я совершил глупость, заглянув на днях в лавку кукольника и сделав у него крайне необычный заказ. Однако сейчас, глядя, как сопящая от усердия мелочь пытается натянуть на себя сшитую из черной кожи маску, я с удивлением понял — нет, не глупость. После чего протянул к подоконнику руку и, ухватив слишком тесную маску за край, с усилием ее дернул. Мелочь испуганно замерла, но кукольник и впрямь оказался мастером. Основываясь лишь на приблизительных размерах, он сшил на редкость удачный заказ, потому что маска села на мелочь, как влитая. И когда кукла неуверенно развернулась, я только усмехнулся, обнаружив перед собой не растрепанный кошмарик, а очень даже представительное чудовище с тщательно прорисованными, кажущимися почти живыми глазами, удивленно раскрытым ртом и роскошной шевелюрой, созданной из блестящего конского волоса. Желая закрепить эффект, я достал из свертка вторую деталь одежды и, приложив кусок раскроенной особым образом кожи к брюху куклы, ловко завернул его концы вверх и застегнул на спине небольшими черными пуговицами. После чего развернул мелочь лицом к подносу и сказал: «На, любуйся!» Сказать, что кукла оторопела, увидев свое отражение, значит не сказать ничего. Она как разинула пасть, в шоке глядя на саму себя, так и забыла ее закрыть. Все еще страшненькая, неказистая, но приобретшая в этом виде какой-то особенный лоск. И ту самую жутковатую ауру, которую, вероятно, приобретал и я, когда упаковывался в такой же черный доспех. «Ну что, нравится?» — со смешком осведомился я, когда из пасти мелочи вырвался восхищенный не то вздох, не то стон. «Это, конечно, на время, пока не подрастешь, а там придется заказывать новый». «Арц!» — шепотом повторила кукла, с необычайной осторожностью тронув пальцами свое новое лицо. После чего вытянула тонкие губы, высунула язык и, старательно проговаривая каждый звук, тихо выдохнула. «Хозяин!» Я удовлетворенно кивнул. «Ну вот и говорить наконец-то научилась!» «Защита!» Намного увереннее прошипела преобразившаяся кукла. «Не возражаю», — едва не рассмеялся я. А мелочь спрыгнула на пол, затем с огромной скоростью обежала стены, после чего забралась на потолок, свесилась с люстры и довольно прошептала «Ра!». Ну и слава Фолу, значит, деньги потрачены не зря. В этот момент дверь кабинета бесшумно отворилась, и на пороге возник озабоченно хмурящий брови Нортидж. «Хозяин, только что пришла срочная депеша из управления. Вас вызывают в участок». Я поморщился. «Что там опять случилось?» «Убийство». «Значит, надо ехать», — вздохнул я, отлепляясь от подоконника. «Мелочь, слезай. Мы снова идем на охоту». «Усь!» Проурчало маленькое чудовище и, качнувшись на люстре, спрыгнуло на пол. Нортидж, при виде преобразившейся мелочи, испуганно отшатнулся, а когда воинственно размахивающая руками кукла промчалась к двери, осенил себя охранным знаком. «Матушка моя, кого вы себе в питомце-то приобрели, хозяин?» «Понятия не имею», — честно признался я. После чего подхватил с кушетки шляпу, набросил на плечи плащ и быстро вышел, даже не надеясь, что скоро сюда вернусь. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.